7. Медведица приближалась к поселку, крадучись. Иногда ложилась и ползла по-пластунски. Ее вовсе не интересовала вкусно пахнущая свалка. Ей нужен был другой запах, острый запах чада и бензина. Так пахло то громадное гудящее существо, во чрево которого успел вспрыгнуть с медвежонком человек, и которое с режущим свистом поднялось в воздух. Аэродром находился с противоположной стороны поселка. Осторожная, пуганная Кривошейка, разумеется, не решилась пройти к нему через слободку и сделала большой крюк, углубившись в сушу. У подножия гигантской сопки она залегла, наблюдая за аэродромом. В сереньких сумерках белой ночи, освещенной яркими прожекторами, рядком выстроились, покрытые сверху красной краской анушки. По соседству отдыхали два вертолета. Один совсем маленький, Ми-2, другой побольше, Ми-4. Возле сторожевой вышки прохаживался часовой. За плечом у него торчал короткий ствол карабина с примкнутым блестящим штыком. Кривошейка поползла к аэродрому. Через полсотни метров терпкая, сильная струя очень знакомого ей запаха так и шибанула в нос. Почти одновременно широкая грудь коснулась твердого бугорка, скрытого под снегом. Кривошейка поспешно раскидала лапами смёрзшиеся комья. Она узнала своего детеныша сразу. Зверь крупно задрожал всем телом. Кряхтенье, стон, сдавленные рыки вырвались из распахнутой пасти. Со стороны могло показаться, что его скрутили жестокие приступы рвоты. Длилось это, однако, недолго. С глухим грозным рычанием медведица запрыгала к аэродрому. В поселке раздался заливистый лай. Очевидно, собаки почуяли зверя, но Кривошейку это не остановило. Она выскочила на взлетную полосу, затем подбежала к Ми-4 и страшным ударом левой лапы пробила дюралевую дверцу багажного отделения. Вертолет тяжело качнулся, вислые лопасти винта заколыхались. Подпрыгнув, медведица ухватилась за лопасть и погнула его тяжестью тела. «Стой! Кто идет?» — раздалось за клубами туманов. И через несколько секунд: «Стой! Стрелять буду!» Воздух взорвал хлесткий выстрел. Кривошейка выскочила на ярко освещенную площадку. Там с карабином навскидку стоял часовой. Человек на мгновение замер, потом поспешно выстрелил. Пуля ожгла маленькое медвежье ухо, прошила его насквозь. Зверь не остановился. Человек закричал, швырнул карабин в сторону Кривошейки и бросился к сторожевой будке. С ловкостью и проворством обезьяны взлетел по жиденькой дощатой лестнице, наклонно подымавшейся к будке. Преследуя ненавистное ей двуногое существо, медведица сходу залезла на лестницу. Когда до будки оставалось 1,5-2 метра, Лестница с оглушительным треском рухнула. Кривошейка упала по-кошачье всеми лапами. «Алло, товарищ старший лейтенант, быстрее! Медведь на аэродроме на меня напал!» Заикаясь, закричал в телефонную трубку часовой. «Ай, вышку сейчас повалит!» Зверь действительно пытался сокрушить вышку мощными ударами корпуса, лап. Толстые дощатые перекладины переламывались с легкостью спичек. Вышка скрипела и содрогалась. От этого занятия кривошейку оторвали собаки. На аэродром ворвалась стая из шести разнопородных псов. Зверь бросился наутек. Он обогнул аэродром и резко свернул в сторону пролива Лонга. Но прежде чем нырнуть, медведица заманила собак на заснеженную волнистую от валунов косу. Здесь она и дала им бой. Частые обледенелые валуны очень мешали собакам, лишили их маневренности. Когда к побережью на предельной скорости подъехал вездеход «Новосибирец», из скрытого брезентом кузова повыскакивали вооруженные автоматами пограничники. Кривошейка была уже на той стороне полыньи, в паковых льдах. Все собаки были мертвы, растерзанные, с проломленными черепами. Они распластались на заснеженной крупнокаменистой косе. Старый Ноко очень стыдился, что так долго живет, что получает дармовые деньги, которые называют пенсией, что за ним, как за малым детем, ухаживают пионеры и доктор Мария Кузьминишна. Без вторых глаз, очков, эскимос уже почти ничего не видел. По утрам, когда он поднимался, кости трещали громко, как бревенчатая изба в сильный мороз. Жена давно умерла. Умер и преклонных лет сын, который прожил на этом свете бобылем. Еще лет 10 назад Ноко поступил так, как когда-то поступали все старики его селения. Незаметно уйти в тундру и там погибнуть от голода и холода, чтобы не быть обузой. Да помешал парторг колхоза КМО. Словно узнав о намерениях старого эскимоса, пришел к нему и сказал, что если он сделает это, то оскорбит до глубины души и его, парторга, и председателя, и всех селян, потому что он, Ноко, людям еще очень и очень нужен. Не сыскать на всем побережье Ледовитого океана такого опытного охотника на морского зверя, как Ноко. Нечестно уйти из жизни и не передать свой опыт молодежи. Ведь нет таких учебников, по которым можно научиться этому делу. Не по книгам же русских ученых людей о животных Арктики охотиться. Там описаны такие вещи, про которые знает каждый мальчишка-эскимос. А что сказал Игорь Валерианович, что без него, Ноко, он как без рук? потому что каждую свою книгу об арктических животных, прежде чем подарить ее людям, проверяя через НОКО. Сам Игорь Валерианович, который в Москве очень большой умелик, начальник. Старому эскимосу трудно было выходить в море на байдаре из кожи моржа, чтобы учить молодежь добывать морского зверя. Слабые руки уже не держали карабина и гарпуна, да и на волнах его укачивало до тошноты. Поэтому после каждого выхода в море КМО приводил зверобойные бригады в дом НОКО. Люди подробно рассказывали об охоте, а охотник внимательно слушал и указывал на допущенные ошибки добытчиков. И пришлось НОКО расстаться с затеей уйти из жизни. Надо, однако, еще маленько пожить, раз люди просят, если нужен он им. НОКО проснулся очень рано, когда маленькое эскимосское селение еще спало крепким сном. Бессонница, что поделать? Старик нацепил на нос очки, обвел взглядом чисто прибранную горницу. До недавнего времени он жил в одной из немногих яранг, сохранившихся в поселке. Колхоз выстроил ему бревенчатый дом. Ох, как не хотел НОКО покидать привычное жилище. Перешел в избу, когда парторг КМО пригрозил пристыдить старика на общем колхозном собрании. Видано ли, мол, чтоб век космоса и Билибинской атомной электростанции продолжать ютиться в жалкой еранге? Пуще огня боялся эскимос Рама, потому что род НОКО, род знаменитых охотников на морского зверя, никто и ничем не посрамил. И только поэтому он согласился переехать в деревянную ярангу. И ничего, понравилось. В ярангу как? Угас огонь, через час холодно. А большая русская печь тепло весь день держит. Взгляд старика скользнул по многочисленным грамотам, прикрепленным к бревенчатым стенам, и остановился на бархатной подушечке, сплошь увешанной орденами и медалями. Под подушечкой красивая надпись, сделанная пионерами на полоске ватмана. «Трудовые награды дедушки НОКО». Самый дорогой орден, конечно, первый. Первый орден Ленина, врученный первому эскимосу. Когда пионеры просили рассказать о том, как и кто вручал этот орден НОКО, эскимос начинал свой рассказ такими словами: «Давно это было, еще до большой беды. Русский умелик прилетел в поселок на самолете, весь в кожаных ремнях, как наш колхозный жеребец». Когда глаза эскимоса остановились на цветном телевизоре, от воспоминаний ему стало так стыдно, что он простонал. Натерпелся НОКО сраму от этого ящика, ославился на весь поселок. Помнится, поработал телевизор 2 или 3 дня, потом пыхнул и погас. спортился. Ноко не знал, что его можно было очень легко починить, заменив перегоревший предохранитель. Выволок он ящик в сенцы. Деньжата у него водились. Сначала он их складывал в рогожный мешок, а когда мешок стал полным, Кмо посоветовал отнести деньги в сберкассу. Взял Ноко из сберкассы деньги, поставив вместо подписи крестик, зашел в сельмак и купил новый телевизор. Первый телевизор ему продал заведующий, а второй — его жена, ничего не знавшая о недавней покупке эскимоса. И со вторым телевизором произошло то же самое. Поработал 2-3 дня и испортился. Ящик тоже пришлось выволочь в сенцы. Когда старик отправился в сельмак, чтобы купить третий цветной телевизор, все прояснилось. Заведующий устранил замыкание в розетке и заменил перегоревший предохранитель. Один из телевизоров он отнес обратно в сельмак, а деньги вернул. Люди долго посмеивались над старым Ноко. Теперь вот спортился транзитный приемник «Океан». Покричал недели 3 без передыху, потом замолчал. Но как купить новый? Вдруг опять насмех подымут. Не знал эскимос, что в батарейках кончилось питание. Ноко с кряхтеньем поднялся, сполоснул под рукомойником руки и лицо, потом взял миску и вышел во двор за Копальгином. Копальгин, заквашенное моржовое мясо, национальное эскимосское блюдо, хранился в яме возле крыльца, прикрытой от собак тяжелой дощатой крышкой, на которой лежал большой камень. Старик встал на колени, с трудом оттащил камень, потом поднял и передвинул крышку. Кто-то сзади положил на плечо Ноко тяжелую руку. Он оглянулся и поспешно отполз на четвереньках с миской в руке. Позади стояла огромная белая медведица. «Что пришла? Есть захотела?» — спросил эскимос-медведицу на родном языке. Он был убежден, что белые медведи понимают человеческий язык. «Иди, Нанука, иди, сейчас не голодная зима, добыча легкая. Копальгин учуяла, ты его за один присест съешь, а мне на полгода хватит. Эки у тебя сережки на ушах, как у настоящей бабы. Иди, иди по-добру, по-здорову». Медведица вытянула кривую шею, обнажила клыки и громко прошипела. Медведи частенько наведывались в селение, попрошайничали, особенно зимой. Ноко знал, что Нанука легко напугать резким жестом, громким звуком, и он вскинул руку с миской и ударил о металл костяшками пальцев. Но медведица не испугалась. Напротив, этот жест, резкий металлический звук, как бы послужил сигналом для атаки. Зверь прыгнул на человека, опрокинул противника навзничь и ударом левой лапы раскроил ему череп. Поселок еще спал крепким сном, и никто не видел, как Кривошейка отделилась от избы на отшибе, в которой жил Ноко, и легко, как пустой мешок, потащила человека в тундру. Собаки не учуяли зверя. Он подкрался к селению с подветренной стороны. Ноко хватились через день. Обнаружили его далеко за поселком. Не самого Ноко, а то, что от него осталось. Вокруг было множество следов Нанука. Кривошейка впервые вкусила нежное человеческое мясо. Оно ей понравилось, и добыть человека оказалось несложным делом. Но не только легкая добыча теперь интересовала медведицу. Она мстила людям.